Поморская красавица. Александр Тутов. Когда-то брендом был фестиваль Nordcon под Котласом, куда приезжали тысячи людей. Без поддержки котласской администрации он постепенно сошел на нет. Проводился конкурс «Поморская красавица», гораздо более интересный, чем все эти «мисски», так как был более интеллектуальным и шел на развитие именно местной культуры. При этом его организаторов пытались обвинить в русском национализме из-за слова «поморская». Возрождение поморской красавицы было бы тоже достойным делом, возрождением традиционных обрядов и культуры, в отличие от всех этих лошадиных конкурсов, которые сейчас проводятся. Там нет ничего ни интеллектуального, ни артистического. Анатолий Беднов. Просто отбор по экстерьеру, что называется. Пресловутые 90-60-90. И так далее. Александр Тутов. Экстерьер, конечно, имеет значение, но он не должен быть единственным. Этот конкурс тоже вариант бренда, который было бы интересно развивать.